Планета, как я успел заметить, голубизной напоминала Землю, обтекалась океаном и была снабжена тремя крупными континентами, безусловно, цивилизованными. Уже на дальних подступах мне пришлось вовсю лавировать между спутниками, контрольными, глазеющими, надзирающими и в безмолвии пролетающими. Этих последних я на всякий случай избегал с особой старательностью. Никто на мои петиции не отвечал. Трижды я подавал прошение, но никто не потребовал телевизионного предъявления бумаг, и лишь с континента в форме почки в меня выстрелили чем-то наподобие триумфальных ворот из синтетической хвои, обвитых разноцветными ленточками и флажками и украшенных надписями, вроде бы зазывающими, однако настолько неопределенными, что я не решился пролететь через эти ворота. Следующий континент, весь усеянный городами, бухнул в меня молочно-белой тучей какого-то порошка, который до того заморочил все мои бортовые компьютеры, что они попытались немедля отправить корабль к Солнцу. Пришлось отключить их и взять управление на себя. Третий, самый большой материк, с виду не столь урбанизированный и утопавший в зелени, ничем в мою сторону не выстрелил. Поэтому, отыскав достаточно укромное место, я притормозил и осторожно посадил ракету посреди живописных холмов и нив, поросших то ли капустой кальраби, то ли подсолнечником. Трудно было разглядеть с высоты. Как обычно, двери ракеты заело из-за атмосферического разогрева, и открыть их удалось не сразу. Я выглянул наружу, сделал глоток живительного свежего воздуха и, сохраняя надлежащую осторожность, вступил в незнакомый мир. Я находился на краю засеянного чем-то поля, но то, что на нем росло, ничего общего не имело ни с подсолнечником, ни с кальраби. Это были вообще не растения, а тумбочки, то есть порода мебели. И словно этого было мало, между их довольно ровными рядами там и сям виднелись серванты и табуреты. Поразмыслив, я пришел к выводу, что это продукты биотической цивилизации. С чем-то подобным мне уже доводилось встречаться. Ибо рисуемые подчас футурологами кошмарные картины мира будущего, отравленного выхлопными газами, задымленного, уткнувшегося в энергетический, тепловой или какой-то там еще барьер, просто нелепость. На постиндустриальной стадии появляется биотическая инженерия, которая все эти неприятности устраняет. Овладение тайнами живой природы позволяет производить синтетические зародыши. Достаточно посадить такой зародыш куда попало и окропить горсточкой воды, как вырастет нужный объект. А уж откуда он берет информацию и энергию для радио и шкафогенеза, не наша забота. Ведь не заботит же нас, откуда зерно сорняка черпает силу и знания, чтобы взойти. Так что не само по себе поле тумбочек и сервантов удивило меня, но крайняя степень вырождения этих плодов. Ближайшая тумбочка, которую я попробовал было открыть, чуть руку мне не отгрызла зубчатым выдвижным ящиком. Вторая, росшая рядом, при малейшем дуновении ветра колыхалась, как студень, а табурет, мимо которого я проходил, подставил мне ножку так, что я растянулся во весь рост. Порядочной мебели подобное поведение никак не пристало. Что-то было неладно с этой сельхозкультурой. Продвигаясь дальше, теперь же с исключительной осторожностью, не снимая пальца со спускового крючка бластера, в какой-то неглубокой ложбине я наткнулся на густые заросли в стиле Людовика XV. Оттуда прямо на меня выскочила дикая козетка. Она, пожалуй, растоптала бы меня своими позолоченными копытцами, не уложи ее метким выстрелом. Некоторое время я пробирался между купами мебельных гарнитуров со всеми признаками гибридизации не только стилей, но и значения. Там водились помеси буфетов с оттаманками, сахатые стеллажи, а широко отверстые и словно приглашающие в свое глубокое нутро шкафы были, похоже, хищными, судя по объедкам, валявшимся у их ножек. Все более убеждаясь, что это вовсе не культурные насаждения, но сплошная неразбериха, усталый и в жарком поту, ибо солнце стояло в зените, Я, перепробовав несколько кресел, выбрал одно из них на редкость спокойное и уселся, чтобы поразмыслить над своим положением. Я сидел в тени нескольких крупных одичавших комодов, которые пустили многочисленные побеги вешалок, когда примерно в 100 шагах от меня из-за высоко раскинувшихся карнизов для штор высунулась голова, а за ней и туловище какого-то существа. На человека оно не походило, но уж подавно не имело ничего общего с мебелью. Прямое, со слепительно белым мехом, лица я не видел, его заслоняли широкие поля шляпы. Вместо живота что-то вроде тамбурина, острые плечи переходили в сдвоенные руки, тихонько напевая, оно подыгрывало себе на этом брюшном барабане. Когда существо сделало шаг и еще шаг вперед, я увидел его продолжение. Теперь оно несколько напоминало кентавра, правда, без копыт и босого. Вслед за второй парой ног показалась третья, потом четвертая. Тут существо прыгнуло и скрылось в чаще, а я сбился со счета. Только и успел заметить, что стоногим оно все же не было. Я покоился в своем мягком кресле, порядочно одуревший от странной встречи. Наконец встал и пошел дальше, стараясь не слишком удаляться от ракеты. Между могучими, словно дубы, диванами я заметил каменную щебенку, а дальше бетонированный люк канализации. Подойдя поближе, чтобы заглянуть в темную глубину, я услышал за спиной шорох. Хотел обернуться, но какое-то полотно упало мне на голову. Я попытался вырваться, однако напрасно, меня уже стиснули стальные объятия. Кто-то подсек меня под ноги. Беспомощно брыкаясь, я почувствовал, как меня приподнимают, а потом хватают за плечи и за ноги. Похоже, меня несли вниз. Я слышал звуки шагов по каменным плитам. Заскрипела дверь, меня бросили на колени и сдернули с головы полотно.